Потому она выдохнула, представляя, как ци струится по ее жилам и наполняет меридианы. Стандартная практика медитации. Она не чувствовала свои меридианы, не умела управлять ци как заклинатели, но такая техника успокаивала ее, и чем черт не шутит, может, однажды она все же научится. Она бы хотела владеть своей ци как госпожа седьмая, которая могла разрушать крепости и резать металл как мягкое масло. Однако помимо уроков сценического фехтования и умения пресекать бой, ее мать научила ее одной не менее важной вещи – знать свое место. Она знала, что в сравнении с госпожой седьмой, приемной дочерью из знатной и богатой семьи, талантливой заклинательницей и седьмой сестрой в лагере братства, она всего лишь бледная тень, свечка рядом с пылающим великолепием солнца. Те из бродячих артистов, что задирают нос и начинают верить в свою собственную игру, очень быстро попадают в неприятности. Внимание! Она обращает свой взгляд на говорящего. Это пятый брат, он из так называемого зимнего лагеря, места, куда основная разбойничья масса переместится на зиму, чуть выше по склону и южнее. С той стороны склона зимой не так дуют ветра и больше солнца. Впрочем, она и не думала дожить до того момента, когда разбойники соберутся на зимовку. Она бы замерзла в бамбуковой клетке задолго до этого. Уже сейчас ночи становятся холодными, а дни – короткими. В горах холод ощущается особенно сильно, пронизывает все существо, а когда ты спишь в открытой бамбуковой клетке, укрытая лишь грязными тряпками, и страдаешь от голода. Она поднимает глаза и видит толстяка Мо, стоящего напротив. Она не встречается с ним глазами, чтобы он не начал подавлять ее своей агрессией, своей маскулинной силой. Она смотрит на него в целом, как на размытую фигуру. У нее есть планы, у нее нет выхода. Это должно быть закончено здесь и сейчас, иначе она до конца своих дней так и не сможет выпрямить спину. Ведь ватага толстого Мо и он сам почти сломали ее. Да, она помнила уроки своей матери о том, что надо знать свое место, и о том, что у таких, как они, нет права выбирать себе господина или службу. Нужно просто исполнять волю нанимателя и молиться о том, чтобы однажды выпал счастливый шанс. Сегодня у нас поединок между толстяком Мо, главой ватаги «Славные ребята Мо», и человеком из команды седьмой сестры, Гутин. Я обязан сперва спросить у сторон, не желает ли кто-либо решить дело миром и извинениями, продолжает пятый брат и бросает быстрый взгляд сперва на толстяка Мо, потом на нее. Она отрицательно качает головой. Бросив вызов толстяку Мо, она уже пошла против всех правил. Ее мать учила ее никогда не соглашаться на открытый поединок. Было столько способов решить проблему тихо, тем более что она работала на кухне. Отравить еду главаря ватаги было проще простого, она знала его вкусы, знала, какие блюда тот предпочитает, но отравление едой с кухни бросило бы тень на репутацию седьмой. Были другие способы, но она выбрала именно этот. Почему? Она и сама не знала. Кто сказал, что это Гутин все еще рационально мыслящая особа? После полугода в бамбуковой клетке она, должно быть, сошла с ума. Нет, хорошо. Поединок продолжается до тех пор, пока одна из сторон или обе не умрут, получит повреждения, которые не позволят продолжать поединок, или же кто-то из сторон не признает поражение. Она перестает слышать, что именно говорит пятый брат. Она сосредотачивается на своем теле, на том, как рукоятка меча лежит в ее ладони. Это меч, который ей дала госпожа седьмая. Ее мать всегда обучала ее знать свое место, быть именно такой, какой и должна быть певичка, слабой, не особо умной, всегда ищущий себе покровителя, преувеличенно требующий к себе внимания, эдакой райской птичкой в клетке. Просто в золотой клетке, а не в бамбуковой. Знай свое место, Гутин, ищи себе покровителя. Такова судьба женщины в этом суровом мире. Рука пятого брата опускается вниз, и на какую-то долю секунды она замирает. Вот и все. Жребий брошен, отныне пути назад нет. Она и толстяк Мо заперты на этой арене до тех пор, пока кто-то из них не упадет на землю, захлебываясь своей кровью. «Хей!» — выкрикивает она, прогоняя секундное замешательство, и бросается вперед. Искусству фехтования ее обучала мать. Зрелищные, красивые, размашистые движения и атаки мечом. Журавль взмахивает крылом, змея прячется в кустах, богомол хватает свою жертву, тигр выходит на тропу войны, ее приемы безупречны. Она скидывает с себя легкую заторможенность и полностью отдается ритму атаки. Именно такой рисунок боя и был в третьей части пьесы «Осада славного города Ланчжу и гибель генерала Чоу». Она повторяла эти движения сотни, тысячи раз. Рубящий удар сверху, тут же, присед, скручивание ног, атака по нижнему уровню, целясь в колено и, сохраняя инерцию меча, возвращение его к себе, рукоятью к груди, толчок обеими ногами, и прогибаясь в спине, выбросив одну ногу в воздух для сохранения равновесия, атака, падая на спину, словно опираясь на лезвие меча, успеть перевернуться в воздухе, ударить рукой по земле, отскакивая в сторону и, выпад, генерал Чоу выходит за врата Ланчжоу, думает она, впуская в себя сценический образ генерала Чоу, благородного воителя, тигра среди людей. Вот он выходит, а вокруг тысячи врагов, а он совсем один в своей сияющей броне. Но он, генерал Чоу, он хохочет им в лицо. Он потрясает мечом и спрашивает своих врагов, почему их так мало. Он превращается в гром, в молнию, в огонь, в бушующий вихрь. От столкновения клинков во все стороны летят искры. Толстяк Мо закрывается топором. Она парит над ним, обрушивая удар сверху, припадает к земле, жаль острием клинка снизу, атакует сбоку. Она везде и нигде, она, Дзинь. Меч вылетает из ее руки, удар болезненно отзывается в локте. Что, неужели это все? Неверие, шок, ошеломление. Она смотрит на свои пустые руки. Как, неужели она проиграла? А я смотрю, ты поверила в себя, певчая птичка, ухмыляется толстяк Мо, легко поигрывая своими топорами, так, словно это были детские игрушки. Но она сглатывает и смотрит туда, где в землю воткнулся меч седьмой сестры. Попробуй, пожимает плечами толстяк Мо. Давай, проверим, кто быстрее, ты или мой топор. Она смотрит на толстяка Мо, смотрит на его легкие, уверенные движения, видит, как расслабленно он стоит и качает головой. Она не успеет, ни за что не успеет. Едва только она рванет к мечу, как он тут же ударит топором, разрубая ей спину или просто метнет его. Нет, она не успеет. У тебя не было шансов с самого начала, говорит толстяк Мо. Не было никаких шансов. Я мог бы зарубить тебя с самого начала, едва только ты приблизилась ко мне. Но я не сделал этого. Хочешь узнать почему? Нет, боюсь, что у тебя нет выбора, Гутин. Толстяк Мо злорадно улыбается и облизывает лезвие своего топора. Видишь ли, у тебя появились могущественные покровители, и я не мог ничего с этим сделать. Хотя надо признать, меня изрядно бесило то, что ты начала голову поднимать. Забыла, как на коленях кусок хлеба и глоток воды вымаливала, тварь. Поверила в себя, забыла, как ползала голая в грязи у моих ног. Стала настоящей госпожой, ну так вот, знай свое место, девка. И знаешь что? Если бы ты сама не бросила мне вызов, я бы, пожалуй, не сумел так быстро преподнести тебе этот урок. Пятый брат встает со своего места. Седьмая. Разве поединок не окончен? Одна из сторон не может сражаться. У нее меч выбили. Согласно правилам, бой не останавливается, пока кто-то не сдастся, не умрет или же обе стороны не будут в состоянии вести бой. Меланхолично отвечает пятый брат, вынимая изо рта соломинку. Как по мне, так уважаемый Мо в состоянии вести бой. Этого достаточно. Она же безоружная, а у него два топора. Как будто мне нужно оружие, чтобы справиться с ней. Ухмыляется толстяк Мо и делает несколько шагов назад. Передает кому-то из своей ватаги свои два топора. Разминает плечи и бросает на Гутин тяжелый взгляд. Ну, что, певчая птичка, приступим. Помнится мне, что ты у нас девственница, не так ли? Всякое может случиться, когда мы с тобой начнем тут бороться, и никто не имеет права вмешаться, не правда ли? Просто прекрасно. Он идет к ней, растягивая свои полные губы в усмешке. Что бы я ни делал тут с тобой, как бы ни развлекался, это все будет просто поединок. Давай сделаем его приятным, развлечемся. Он оказывается совсем рядом и хватает ее за рукав. Она успевает только придушенно вскрикнуть, как он отрывает рукав ее платья, обнажая плоть. Нет, она закрывается руками, но он ударяет ее по голове, просто бьет наотмашь своей здоровенной, волосатой рукой, и она падает на землю, беспомощная, оглушенная, сбитая с толку. Если бы ты приползла ко мне на коленях, как прежде, я бы простил тебя, Гутин. Но сейчас я преподам тебе урок, а потом убью, раздавлю тебе голову прямо на глаза у твоей покровительницы, или вырву ноги. Хотя, может быть, просто засуну тебе твой меч между ног и проверну, я еще не определился. Сперва я сорву с тебя эти одежды, потому что ты животное, а животным не положена одежда. Он наклоняется к ней, и она закрывает глаза. Фехтовать ее учила мать. Но это было сценическое фехтование, и, конечно же, эти движения были бесполезными в реальном бою. Но мать учила ее не только фехтованию. Она учила ее, как быть артистом, как быть женщиной, как казаться беспомощной, не будучи таковой, как казаться сломленной, не сломавшись, и как читать мужчин словно открытую книгу. Она чувствует, как толстяк Мор рвет на ней одежду, обнажая плоть. Что же, она была без одежды перед людьми и прежде, и задолго до того, как разбойники сделали это с ней. В конце концов, жизнь бродячего артиста далеко не так безоблачна и приятна, даже если твой контракт выкупили. Особенно если твой контракт выкупили. Ее не трогал тот факт, что сейчас она окажется обнаженной перед всеми разбойниками летнего лагеря. Ее даже не трогал тот факт, что толстяк Мо сейчас изнасилует ее перед всеми. Она могла пережить и это, но позволить ему убить себя или уронить репутацию седьмой сестры, этого она не могла. Седьмая сестра спасла ее от мучительной смерти и издевательств. Седьмая сестра показала ей путь. Седьмая сестра отнеслась к ней как к своей младшей сестренке, не задирала нос, не считала ее недостойной или порочной, грязной девкой. Седьмая сестра сияла словно солнце в вышине, и она, Гутин, решила сделать все, чтобы однажды стать достойной этого сияния и помочь седьмой сестре воплотить в жизнь все ее мечты. Ее мать учила ее, что они, бродячие артисты, не выбирают себе покровителей, что она должна казаться слабой и беспомощной, чтобы однажды какой-нибудь покровитель выкупил ее, чтобы она оказалась словно райская птичка, в золотой клетке, избалованная деньгами и вниманием, но с нее довольно клеток, и неважно, золотых или бамбуковых. Она открывает глаза и встречается взглядом с толстяком Мо. Он смотрит на нее торжествующе, шарит у себя в штанах, придерживая ее свободной рукой. Как предсказуемо, забавно, насколько эти мужчины думают, что контролируют ситуацию, когда на самом деле острое лезвие длинной заколки скользнуло ей в ладонь. Она не умела фехтовать по-настоящему, она не умела драться, не умела вести сражение или поединок. Искусство бродячих артистов – пресекать бой. Заколка входит в тело толстяка Мо как в мягкое масло, это фактически обоюдоострый стилет. У толстяка много сала, оно защитило бы его от короткого ножа, но не от кинжала. Лезвие входит прямиком в нервное средоточие, в срединный дантянь, парализуя его и заставляя выпучить глаза и замереть. Никто не должен был заметить ее движение, но это и не важно. Она отталкивает толстяка Мо в сторону, он грузно валится на бок, выпучив глаза и подергивая руками, не в силах двигаться. Она встает над ним, разорванная одежда колышется, словно флаги на ветру. Она не делает ни малейшей попытки прикрыться. Вокруг замирают и замолкают пораженные разбойники. Она видит понимающий взгляд седьмой сестры. Да, когда она только начинала этот бой, она знала, как он закончится. Толстяк Мо, он словно открытая книга. Он не мог не покуражиться, он недооценивал ее. Он полагал, что уже одержал победу и намеревался воспользоваться ее плодами. А сейчас он лежит на боку, пучит глаза, хватает воздух ртом, и из солнечного сплетения у него торчит серебряное оголовье заколки в виде свернувшейся в клубочек лисицы. Она не спеша идет к воткнувшемуся в землю мечу седьмой и вынимает его, чувствуя удобную рукоять. «Пожалуй, я остановлю поединок», — говорит пятый брат. «На каких основаниях?» «Согласно правилам, бой не останавливается, пока кто-то не сдастся, не умрет или же обе стороны не будут в состоянии вести бой». Раздается голос седьмой сестры, и в нем слышна едва скрываемая усмешка. «Как по мне, так уважаемая Гутин вполне в состоянии продолжать. Кажется, так ты мне сказал ранее», — вздох. Гутин не обращает внимания. Ее роль еще не сыграна до конца. Она делает это все не только для себя. Она делает это и для того, чтобы репутация седьмой сестры выросла. Чтобы никто и никогда не смел бросать вызов ей или ее людям. Все, что сделала она до сих пор, заострила и привлекла внимание. Настоящий спектакль начинается только сейчас. Она останавливается над парализованным, лежащим на земле толстяком Мо и видит в его глазах страх. «Как ты там сказал ранее?» «Ах, да, и никто не имеет права вмешаться, не правда ли? Просто прекрасно, а еще, давай сделаем это приятным, развлечемся. В самом деле, уважаемый Мо, почему бы нам и не развлечься?» Она опускает меч и примеривается, где нанести первый разрез. В конце концов, мать умела делать замечательные пирожки на пару и учила ее фехтованию, учила ее искусству пресечения боя, но никогда не учила ее, как именно проводить казнь тысячи порезов. Она занесла меч. «Спасибо, мама», — подумала она, — «спасибо». Глава 25. «Ты хотел поговорить?» Первый брат склоняется в легком поклоне, выставив руки перед собой. Ван Лун, шестой брат, по прозвищу «Маленький тигр братства горы Тяньша». «А, вот и ты. К чему эти церемонии? Здесь мы все равны, мы все братья», — говорит первый брат, не поворачиваясь. Он стоит на обрыве и смотрит вниз, в долину, разрезанную большой Чинцзянь и ее притоками, извивающимися словно змей. Уже началась осень, и окружающий пейзаж раскрашен в разные оттенки от алого и до розового, пламенеют листья на деревьях и кустарниках. Несомненно, будь здесь вместе с ними второй брат, нефритовый мудрец Запада, господин Гуаньсе, он бы немедленно сложил стихотворение о красоте осенних листьев и размеренности жизни, о неминуемости смены сезонов, а также о том, что осень жизни подразумевает под собой старость, мудрость и увядание. Но второго брата с ними нет. Нет никого из старших братьев и членов Совета Братства. На обрыве, откуда открывается такой живописный вид вниз, стоят двое. Первый брат, Ли Бацзу, мастер тысячи мечей, и шестой брат, маленький тигр. И это говорит о многом. Шестой брат знает, что такой вот разговор наедине – это высокая честь и большая опасность. Высокая честь, потому что наедине первый брат обычно разговаривал только с господином Гуаньсе. Большая опасность, потому что сравниться с боевым искусством мастера тысячи мечей на горе Тяньша никто не сможет. И если первый брат что-то узнал про его связи, про его действия, то лучше возможности и не придумаешь. Ушел из летнего лагеря шестой брат Ван Лун и споткнулся. Да вниз полетел, туда, в долину. Шею свернул, вот и все. Нет, шестой брат не верил в то, что первый брат нападет на него. Он довольно серьезно относился к братству и никогда бы не сделал ничего подобного. Но все же находятся рядом с первым наедине в пустынном месте. Было страшновато. Как будто находишься рядом с большим, умным и очень сильным зверем, от которого можно ожидать чего угодно. Словно дракон, он не подаст сигнала, не начнет рычать или скалиться, а просто откусит тебе голову, если посчитает нужным. «Если бы мы все были равны, не было бы первого и последней», — осторожно отвечает Ван Лун. «Даже среди равных есть первые и последние, а ты философ», — откликается первый, глядя вниз в долину. «Хочешь стать как Гуаньсе? Упаси пресвятая Гуаньинь, чтобы я пытался сравняться с самим нефритовым мудрецом Запада», — отрицательно качает головой Ван Лун. «Куда уж мне, я обычный человек, такой же, как и другие под командованием Совета Братства, такой же, как все». Хм, первый складывает руки на груди, все еще не поворачиваясь и глядя вниз, в долину. «Я позвал тебя сюда, потому что хотел посоветоваться с умным человеком. Если бы мне был нужен обычный, я бы взял любого из ватаги Толстого Мо или теперь, ватаги Гутин, певчий птички и палача тысячи порезов». Смешно, я не сравнюсь в мудрости со вторым братом, но я приложу все свои усилия, чтобы оправдать ожидания первого брата, отвечает Ван Лун, лихорадочно перебирая возможности в голове. Первый брат позвал его, чтобы посоветоваться. Значит ли это, что его доверие к второму брату пропало, что теперь первый будет советоваться с ним, с шестым братом? Такое доверие нельзя недооценить. Он приложит все усилия, чтобы в конце концов оказаться новым вторым братом. Однако, если мне будет дозволено узнать, почему я, осторожно спрашивает он, ведь в совете много людей, которые... Второй брат слишком увлечен идеей справедливости, слишком погружен в философию и этику. Для него важнее оказаться правым в диспуте, морально безупречным, соответствующим высоким стандартам и воле небес, чем победить. Я не могу позволить себе быть таким. От меня зависит жизнь всех и каждого на горе. И если потребуется оказаться последней сволочью и предателем в глазах неба для того, чтобы обеспечить ваши жизни и процветание братства, я буду последней сволочью и предателем, отвечает первый. Третий брат Чжанон попал в сети этой девчонки. Он всегда был рыцарем в душе, ему нужно кого-то защищать, а эта пигалица просто великолепно вписалась в его картину мира, беспомощная, но рассчитывающая на его защиту. И, конечно, враг могучий и безжалостный, один из великих кланов. Да он просто счастлив. Ему нужна война, ему нужны подвиги, ему нужно признание и легенды в его честь, и я не могу доверять его мнению. Четвертый брат, Лэй Хэн, адепт истинного бога, ему совершенно плевать на наши дрязги, и если бы не это, он легко мог бы стать первым. Он сильнейший из нас, но он не пошевелит и пальцем для блага горы Тяньша, да и присутствует на советах он лишь номинально. Ты же помнишь, как именно мы его привлекли в братство? Да, конечно, Ван Лун помнил. Лэй Хэн, спящий отшельник горы Тяньша, просто жил на горе в своей пещере, и первая встреча братьев с ним закончилась разгромом братства. Спящий был на редкость продвинутым заклинателем, он словно вышел из легенд о мастерах культивации, сидящих в своих пещерах в позе лотоса десятилетиями, способных на удивительные вещи. На то, чтобы побеждать армии и поворачивать вспять реки, никто не знал пределов его силы, однако же никто не испытывал и иллюзий относительно его лояльности. Все, что интересовало четвертого брата, это покой и возможность культивации. Братство доставало для него редкие ингредиенты и чай с солью, а взамен он порой участвовал в заседаниях совета. Он не встанет на защиту гор от вторжения, не будет участвовать в войне, в рейде или в обороне. Он просто сядет в своей пещере и не будет обращать внимания, а потом договорится с новыми хозяевами горы. Так что выбор невелик. Либо ты, либо брат Юань Сяту. Первый наконец поворачивается к нему, оставив созерцание долины внизу. Вот потому я и решил спросить твоего совета, брат Ван. Скажи мне, что делать? Эта седьмая втравила нас в конфликт с фениксами, а ты знаешь их силу, их влияние и то, что братство не потянет полномасштабной войны. Клан Лазурных Фениксов – один из великих кланов, опора власти императора в нашей провинции. Более того, слово «Сына Неба» в наши смутные времена не всегда достигает дальних уголков страны без искажений, его власть не так сильна, как прежде. В такое время великие кланы могут фактически управлять провинциями. Смутное время наступает, первый. Что это означает? Это означает неминуемую гражданскую войну, войну между теми, у кого есть хоть какая-то сила. В нашей провинции это война между великим кланом Лазурных Фениксов и великим кланом Северного Пика. Союзники есть у каждой их сторон. У Лазурных это в первую очередь наместник Гу и правительственные войска, а также торговая гильдия Хризантем. Плюс талантливые командиры и стратеги, а также поддержка северных варваров, кочевых народов, с которыми они связаны через наместника Гу. У самих фениксов более чем достаточно сил, чтобы захватить провинцию и уничтожить несогласных, но в союзе с наместников и наемными отрядами кочевников, финансируемые торговой гильдией, исход противостояния ясен. Чего стоит только один элитный отряд боевых заклинателей клана 17 сильных. Как только фениксы решат действовать, они захватят провинцию. Мы же просто присоединимся к победителю, но ценность такой поддержки после победы – гроши. Мы обязаны поддержать их до того, как все определятся, прямо сейчас. Принести клятву верности, стать их войсками, их союзниками. Тогда у братства есть шанс выжить и преуспеть. В качестве цепных псов великого клана, первый брат хмурится. Потерять свободу, приобрести цепь и миску. Кроме того, как именно ты собираешься принести клятву верности клану фениксов после всего, что случилось? Мы напали на свадебный кортеж, похитили невесту наследника, а потом седьмая и брат Чжан еще и убили посланника клана. Все еще можно разрешить переговоры. Предложить все, отдать им седьмую, встать на их сторону, предложить всю силу братства горы Тяньша, нанести удар по семейке Вон Ми, но по-настоящему, выдать им вторую дочку Вон Ми, его родную дочь. Ее местоположение сейчас скрывает второй брат, но я уверен, что могу найти ее. Он не мог спрятать ее далеко, у него не хватило бы времени, говорит Ван Лун, чувствуя, что все в его руках. Прямо сейчас он может влиять на политику братства, он может давать советы первому, и в случае, если первый примет решение присоединиться к клану Лазурных Фениксов, в этом случае он, Ван Лун, будет облагодетельствован с обоих сторон. Он станет вторым братом, вторым после первого, но не только. Великий клан вознаградит его. Пока он, просто агент влияния на службе у великого клана, разведчик и диверсант, но теперь он получит официальную должность в клане. Сам глава Шая вознаградит его, а за такое можно и генеральскую должность получить, гуань военного искусства, а учитывая то, что власть императора не так уж и сильна, то гуань от великого клана сейчас все равно, что гуань от запретного города. Ну и первый брат не вечен, преклонив колени перед великим кланом, он все равно не сможет удержать в узде свою властолюбивую натуру, у него начнутся конфликты с руководством клана, не сразу, но после, уже после войны, после того, как клан подчинит себе эту провинцию и соседние. После победы, встанет вопрос о замене первого и его отставке, и вот тогда он, Ван Лун, будет на своем месте, ждать. Он терпелив, он ожидал своего часа, чтобы быть признанным и войти в совет братства несколько лет. Он в состоянии подождать еще. По твоим словам, все сводится к противостоянию великих кланов в нашей провинции, говорит первый брат. Два клана, две стороны. Нельзя остаться в стороне, я понимаю. Но почему именно фениксы? Почему не Северный пик? Великий клан Северного пика мал. Его силы ничтожны по сравнению с кланом Феникса. Его союзники, генерал Лю Байгу, полководец, сокрушающий замыслы врага и семейка Вон Ми. Но этого мало. И между союзниками уже начались свары. Лю Байгу обвиняет главу Вон Ми, господина Башу, в то, что тот затягивает исполнение своих обязательств. У самого генерала Лю интересы в провинции ограничены соседним уездом и городом Ланьин. Клан Северного пика в свою очередь не может нанести удар в одиночку. Их порвут на лоскуты. Все, что объединяет этот триумвират, ненависть к фениксам. Однако седьмая заключила пакт с Вон Ми, заключила от имени братства. Разве подобного рода перемена стороны не будет рассмотрена как предательство? Кто будет доверять братству после такого? Задает вопрос первый Иван Лун, видит, что тот колеблется. Что же не все еще брошено на чашу весом? Придется добавить дополнительный аргумент. Соглашение, она его приемная дочка. Такие соглашения ничтожны по своей природе, она – заинтересованное лицо. Седьмая попросту воспользовалась своим положением и ошибкой в трактовании приказа для того, чтобы обвести нас вокруг пальца и заставить принять сторону в грядущей войне кланов. Кроме того, клан Лазурных Фениксов отблагодарит тех, кто приведет братство к присяге. Звание генерала, военные гуань, деньги и должность в клане. Возможность породниться с кланом через женитьбу на дочерях из младших семей, говорит Ван Лун, отбрасывая в сторону осторожность. Настало время говорить откровенно. Женитьба на дочери из младшей семьи, первый задумчиво гладит подбородок. Фактически это означает стать членом семьи, частью рода. Щедрое предложение для мастера тысячи мечей, самое подходящее. Это означает, что ты, Ван Лун, все это время был шпионом от клана Лазурных Фениксов, не так ли? Голос первого ощутимо холодеет, и Ван Лун непроизвольно сглатывает. Он ошибся, это была провокация. Нет, я никогда не был шпионом. Просто я знаю, как делаются дела в кланах, только и всего, говорит он, чувствуя, как пересыхает в горле. Понятно, то есть ты не знаешь, что мне предложат породниться с ними, а скорее предполагаешь. Тогда получается, что и другой клан может предложить мне то же самое. Нет, даже больше, ведь, по твоим словам, их положение хуже, а значит и помощь им нужна сильней, чем фениксам, заключает первый. В отчаянной ситуации ценит каждого, но и риски выше. Фениксы намного сильнее, когда это разбойники боялись рискнуть, пожимает плечами первый. Что же, спасибо за совет, Ван Лун, мне все стало ясно. Ступай, я тебе больше не задерживаю. Но, Ван Лун хочет спросить, хочет уточнить, однако взглянув на лицо первого, отступает назад и кланяется. Решение уже принято, и он знает, какое именно. Проклятие. Что же делать? Напасть на первого сейчас – это самоубийство. Даже несмотря на то, что первый стоит на краю обрыва, или все-таки попробовать. Первый уже выбрал себе сторону, и эта сторона – не фениксы. Проклятая седьмая. А ведь он, Ван Лун, фактически признался, что является выразителем интересов именно лазурных. Теперь у него два выхода – или бежать, или попытаться напасть на первого. Он стоит на краю обрыва, ему всего лишь нужно, чтобы тот сделал шаг назад. Неужели он, Ван Лун, по прозвищу Маленький Тигр, мастер школы ниспадающего меча, не сумеет заставить первого хотя бы сделать шаг назад? В широком рукаве его шелкового халата спрятано оружие последнего шанса, жало скорпиона семи звезд. Мощная пружина выбрасывала веером семь остро заточенных игл. Каждая игла была смазана ядом черного императорского скорпиона из пустынных северных земель, ядом скорпиона, смешанным с соком экзотических цветов юга. Такая комбинация ядов приводила к мгновенному параличу и замедлению жизненных процессов, позволяя потом выбрать, что именно сделать с отравленным. Яд не вызывал никаких внешних реакций, и можно было бы потом объяснить все тем, что первый брат оступился на обрыве. «В таком случае я удаляюсь», — низко кланяется Ван Лун, поднимая руки в почтительном жесте. «Лицо может выдать его, лучше скрыть его поклоном. Движение в сторону цели, также будет скрыто поднятие рук, а уже после того, как он начнет опускать руку вниз, он чуть поддернет рукав, и он складывает пальцы руки определенным образом, приводя в действие механизмы жала скорпиона. Даже самый искусный мечник не успеет отразить отравленные иглы на таком расстоянии, запущенные с такой скоростью. Цзинь! Звучит высокая нота, и Ван Лун с ужасом видит, как иглы отлетают в стороны, ударившись в широкие лезвия цзяней, парящих вокруг первого. Он отскакивает назад и выхватывает свой меч из ножен, смотрит на первого, на десятки мечей, которые парят в воздухе вокруг него. «Мастер тысячи мечей, Ли Бацзу, первый брат, ты все-таки решил напасть», — говорит первый, качая головой. «А ведь я давал тебе шанс сохранить свое место в совете. Но после этого во всем братстве отныне нет места для Ван Луна, бывшего шестого брата. Ты отпустишь меня?» — с неверием опускает свой меч Ван Лун. «Я же работаю на фениксов. Я всегда знал, что ты работаешь на фениксов. До тех пор, пока в первую очередь ты думаешь о благополучии братства, я был готов закрывать на это глаза. Я специально рассказал тебе о мотивах других братьев. У каждого из них есть свои цели, каждый из них следует своим путем. Для второго, это желание быть верным своей философии, для тебя, сотрудничество с фениксами. Но всех нас объединяет братство, мы равны в этом. Однако открытое нападение, ты лишаешься своего титула и отправляешься в изгнание, Ван Лун. Отныне никто не признает тебя равным в братстве. Ступай, или же ты хочешь попытать счастье в поединке со мной?» «Нет», — признается Ван Лун, глядя на парящие в воздухе десятки мечей, острия клинков которых повернулись в его сторону. «Не хочу, у меня нет шансов. Я пойду, я принимаю изгнание и готов передать послание главе клана фениксов. Нет, ничего, я уже ушел, благодарю за то, что сохранил мне жизнь, первый». Он кланяется и поспешно удаляется, едва сдерживая себя, чтобы не перейти на бег. Первый брат смотрит ему вслед, до тех пор, пока тот не скрывается за деревьями на склоне. «Так не хочется признавать твою правоту», — ворчит он, — «и я терпеть не могу эту седьмую. Но все же я был прав». Рядом с ним появляется второй брат. «Он шпион фениксов, и он готовил переворот. А у тебя не так много выбора, тут он прав. Либо лазурные, либо северяне. Вот и все. В таких условиях продолжать эту глупую вражду с седьмой просто недальновидно. Госпожа только начинает входить в силу, и ее сила – это твое будущее благополучие». «Да знаю я», – морщится первый. «Хватит уже, и сними наконец это лицо, ты меня раздражаешь». «О, первому больше нравится вот это лицо». Лицо второго брата плывет, идет волнами, и через несколько секунд с ним рядом уже стоит Ван Лун. «Так больше подобает моменту, или первый брат предпочел бы видеть рядом госпожу?» «Первый брат предпочел бы одиночество», — отвечает тот и складывает руки на груди. «Я так понимаю, ты не оставишь его в живых? Это же первый брат дал слово не убивать его, я такого слова не давал». Улыбка скользнула по губам Ван Луна. Он покосился на вздрогнувшие в воздухе лезвия мечей. «И ты, конечно, можешь меня убить. В конце концов, ты же мастер тысячи мечей, сам Ли Бацзу. А я всего лишь скромный скрытник, Луч Зижень. Но ты же сам говорил, что для тебя дороги жизни твоих братьев. И сейчас ты должен выбрать сторону, брат Бацзу. А их всего две. Или я, или этот заячий хвостик Ван Лун. Кто-то из нас не спустится с этой горы, потому что я не могу позволить ему навредить госпоже». Первый стискивает зубы. «Демоны с тобой, скрытник. Проваливай отсюда. Братство примет сторону. Сделай так, чтобы он не мучился. Несмотря ни на что, Ван Лун, мой брат, Цунмин, первый, я так и сделаю. Даю слово, что твой брат Ван Лун не будет мучиться перед смертью». Кланяется Луч Зижень и протягивает первому маленький стеклянный флакончик. «Вот, как знак дружбы и сотрудничества. Что это?» «Противоядие. Ты уже отравил меня. Как вести переговоры с человеком, которого еще не отравил?» Пожимает плечами Луч Зижень. «Выпей, пожалуйста. Будет неудобно, если человек, с которым госпожу Кали теперь связывает договор о сотрудничестве, умрет. Совершенно безболезненно. Разве тебе не нужно сейчас бежать за Ван Луном?» — бормочет первый, отпивая из флакончика. «Он довольно быстро передвигается. Знаешь ли, как ты собираешься его догонять, если стоишь тут и раздражаешь меня?» «О, я не собираюсь его догонять», — отвечает скрытник и улыбается. «Зачем? У него же нет противоядия». Глава 26. «Проходи, седьмая», — говорит первый брат и кивает ей на небольшой диванчик, стоящий рядом с ним. Перед диванчиком стоит небольшой столик, на столике стоят тарелочки со сладостями и серебряная чашка в виде треножника. Девушка в длинном шелковом наряде лилового цвета аккуратно наливает вина в чашку из кувшина с длинным носиком. Сиатай кланяется и поднимает руки перед собой в знак вежливости. «Посылал за мной, первый брат?» — спрашивает она, и тот просто машет рукой, мол, проходи уже. Она устраивается за столиком, диванчик оказывается на удивление удобным, и она сразу же задается совершенно ненужными сейчас вопросами, например, вот кому понадобилось тащить диван с шелковой обивкой на гору, и зачем, и вообще, вон, в шатре у первого даже комод есть, на вид очень тяжелый, из темного дерева и с серебряными ручками с круглыми коралловыми вставками. «Я поговорить с тобой хотел», — говорит первый брат, и Сиатай немного напрягается. «Понятно, что хотел, иначе зачем бы за ней послал? Она как раз на кухне с вторым братом в сенцы играла, пока девчонки на завтра заготовки делали, а тут посыльный прибежал. Вот, мол, сам первый просит, не требует, не приказывает, а именно просит проследовать к нему для разговора. Чудны дела твои, Господи». Однако же каждый разговор с первым для этой Сиатай заканчивался тем, что называется «из огня да в полымя», или, как тут говорят, едва с парадного входа ушел тигр, как с черного зашел дракон. Обычным же в их с первым общении были взаимные неприязненные отношения и придирки с его стороны, выражающиеся в том, чтобы навесить на седьмую как можно больше неисполнимых обязательств, а потом спросить по всей строгости. «Сперва постарайся мне добыть то, чего не может быть, запиши себе название, чтобы в спешке не забыть, а потом, ну а коли не добудет, то добытчика вина. Вот прямо квесты из сказок, накорми 1000 разбойников, раздобудь 50 000 цзиней риса и прикончи посланника феникса в Хаем». Хотя да, последние это они уже погорячились. «О чем первый брат хотел поговорить со мной?» — говорит Сиатай, провожая взглядом девушку в лиловом, которая налила ей вина в чашку и поспешно покинула шатер первого. «О чем? А ты думаешь, что нам с тобой ни о чем говорить, седьмая?» Первый брат поднял свою чашку с вином, внимательно оглядел ее со всех сторон и хмыкнул, поставил ее на место, будто не решаясь отпить, опустил руку вниз, нашарил запечатанный кувшин с вином и поставил его на свой стол, осмотрел печать на горлышке кувшина. «В самом деле, первый», — вздыхает Сиатай, — «этот разговор начат не по моей инициативе. Если есть что сказать, так говори. У меня там партия в сенцы ждет и один нефритовый мудрец Запада, и заготовки на завтра проверить нужно. А разделку мяса я доверила Гутин, она, оказывается, умеет ножом владеть и режет хорошо, рука у нее не дрожит». Вот опять, первый разглядывает кувшин с вином, вернее, сургучную печать на горлышке. «Ты опять неправильно все говоришь, ты не умеешь обращаться к старшим, а, тебя в детстве не учили, должной степени почтения в тебе ни капельки. Ты же выделяешься среди людей как бык среди овец, тебя издалека видно. Вот чем ты меня раздражаешь, седьмая, терпеть тебя не могу. Высокомерная ты больно, а ведь сама никаких заслуг за собой еще не имеешь, но ведешь себя так, словно у тебя два императорских гуаня сразу, один за высокомерие, а второй за наглость. Прошу прощения, первый брат, мне очень жаль», — поспешно склоняется в поклоне Сиатай. Она все еще не готова к прямому конфликту с первым, хотя он сейчас находится в сфере ее ци, и она уже предприняла парочку действий, просто для того, чтобы в случае атаки успеть среагировать и задержать мастера тысячи мечей. «Не ври», — взгляд первого брата вдруг становится острым, словно лезвие его меча. «Не жаль тебе, давай уже откровенно, без всего этого, хватит вокруг да около ходить. Власть над братством я тебе не отдам и точка. Если хочешь меня этого лишить, то лучше бы тебе два раза подумать. О, ты, конечно, можешь отобрать ее силой, я чувствую твою мощь, которую ты пытаешься скрыть. Ты, наверное, и не предполагала, что в такой глуши есть люди, которые в состоянии раскрыть твою невероятную способность по маскировке своей ци. Ты, наверное, думала, что я всего лишь глупец, который купится на невинная девочка попала в плен к разбойникам и тут же начала всем заправлять, знаешь что. Вот это и есть твое высокомерие. Ты даже не подумала, что среди нас есть люди, которые чувствуют скрытые колебания природной ци рядом с тобой. Ты даже не подумала, что не бывает такого, чтобы девушка из благородной семьи так уверенно вела себя в лагере братства. Первый, Сиатай подбирается, собирая свою ци вокруг него концентрическими кольцами. Она видит, что его уже не переубедить, что сейчас бесполезно убеждать его в том, что она вовсе не госпожа Кали, бывшая глава секты темных кинжалов, которую уничтожили вместе с сектой более 10 лет назад, что все остальное всего лишь цепь случайностей, совпадений, а ци у нее неприродная. Она сейчас просто как свисток на паровом котле, вся ее энергия просто шарашит в окружающее пространство, и то, что первый воспринимает как попытку скрыть невероятно огромный потенциал энергии, на самом деле, свист, Просто свист, выходящий из ее порванных меридианов золотистой ци, которой ее так щедро одарили пилюли главы Башу. На самом деле сейчас она самый настоящий бумажный тигр, все что есть у нее в запасе, одна мощная физическая атака на расстоянии, эту технику можно и нужно усовершенствовать, и у нее есть мысли, однако сейчас это не важно, потому что сейчас она не убедит первого брата в том, что она не госпожа Кали. Так, хорошо, она выпрямляет спину, смотрит на первого брата, но не так, как прежде. Даже находясь с ним наравне, она умудряется смотреть на него сверху вниз. Какой же была госпожа Кали? Опасная психопатка, бунтарка, горделивая и высокомерная. Она предпочла погибнуть в бою, нежели прогнуться и помириться, а ведь ей предлагали. Как бы она поступила сейчас, будучи на ее месте, если бы все это и правда был ее план? «Ты раскрыл меня», — говорит она, стараясь, чтобы ее голос прозвучал так, как и должен. Надменно, высокомерно, как наивно, ты не поймешь даже десятой доли моих истинных планов. Ты искренне полагаешь, что можешь сделать что-то, что нарушило бы мои планы. Продолжает она, отчаянно блефуя. Все, она сказала достаточно, теперь нужно промолчать, и первый брат сам все себе придумает. Вот ты и показала свое истинное лицо, ухмыляется первый и мрачнеет, оставляя кувшин с вином в покое. Но ты погоди-ка, ты это и планировала с самого начала, это и есть твой план. Даже не часть его, вздыхает она. Теперь, когда он сам себе чего-то там напридумывал, нужно смягчить конфликт. Самая больная точка для первого брата, его власть над братством, тут он будет биться до конца, даже если это будет грозить ему смертью. Вот тут он не сдастся и не отступит. Необходимо успокоить его, показать, что она не претендует на его сокровище, не собирается смещать его с трона. Но как его убедить в этом? Убедить его в том, что она просто скромная девушка, которая не испытывает никаких амбиций, уже не получится. Для него она, госпожа Кали, а про ее честолюбие, гордыню и амбиции здесь легенды ходят. Что же, если не удается убедить в том, что она не испытывает амбиций, значит, надо действовать от противного. Первый брат, говорит она и откидывается на спинку дивана, расслабляясь. Поднимает чашу треногу с вином и разглядывает ее. Мне не нужна власть над братством горы Тяньша. Ты серьезно думаешь, что быть королевой разбойников – это предел амбиций для такой, как я? Остаться сидеть на горе, в полотняном шатре, руководить тысячей добрых молодцев? Серьезно? Но, первый брат откидывается назад. Он прищуривается. Ты не ошибся, первый брат, Ли Бацзу, мастер тысячи мечей, говорит она, чувствуя, что ее начинает заносить, что она блефует, но в то же самое время чувствуя, что именно так и следует говорить госпоже Кали, если она хочет, чтобы ей поверили. «Мне и в самом деле нужна власть над братством горы Тяньша», — говорит она, краем глаза видя, как в воздух взмывают десятки мечей, кончики их лезвий направлены на нее, она чувствует их в сфере ци, чувствует, как они подрагивают от нетерпения. «Но этого мне мало, мне нужно братство, но мне нужна и провинция Чиньюэнь, мне нужна твердыня клана Лазурных Фениксов, мне нужно гораздо больше, чем это. Мне нужна моя месть и моя справедливость, и я не остановлюсь, пока не исполню и то, и другое», — говорит она, словно бы вколачивая гвозди в дерево каждым своим словом, роняя их вниз словно камни. «Так что, мне нужно братство, но я не собираюсь стоять во главе вашего веселого бардака. У вас уже есть глава, первый брат, и я не собираюсь чинить то, что не сломалось. Так что ты нужен мне, первый брат, нужен на своем месте, во главе братства справедливости горы Тяньша. А там, кто знает, может и во главе императорской гвардии», заканчивает она и смотрит на первого. Тот молчит. Неужели переборщила? Она осторожно наращивает щит, понимая, что от десятков накачанных ци лезвий все равно не спастись, но если сперва упасть вниз, а потом резануть по капиллярам глаз, чтобы полопались, есть шанс. «Я так понимаю, это последнее предложение?» – задает вопрос первый брат. «Больше предложений не будет, или встать на твою сторону, или...» «Хватит!» – перебивает она его, чувствуя, как во рту все пересохло, но ее уже несет, она уже отыгрывает госпожу Кали по полной. «Вы хотели демона? Получите и распишитесь. Все равно она не сможет дольше удерживать концентрацию, или сейчас все будет хорошо, или же, но лучше пусть все решится сразу, пока у нее еще есть силы. Довольно. Ты уже сделал выбор, не так ли?» — говорит она. заканчивай свой спектакль. Вот как, а теперь я совершенно точно узнаю госпожу. Лезвия мечей, висящих в воздухе, рассеиваются, растворяются, словно легкая дымка поутру. Первый брат грузно встает со своего места и преклоняет одно колено. Настоящим приношу присягу верности госпоже, и прошу простить меня за прежнее недоразумение. Если бы я знал, мне нет прощения, качает головой он. Я готов искупить свои грехи перед госпожой в бою. Братство горы Тяньша отныне, ваши войска, госпожа, разве это не требует вынесения на совет братства? Наклоняет голову Сиатай, все еще продолжая играть госпожу Кали, хотя у самой сердце в пятки ушло. Как будто я не знаю, что они скажут, ворчит первый, вставая и отряхивая колени. Второй и третий у тебя разве что с рук не едят. Ах, да, совсем забыл, едят. Буквально вот едят с твоих рук. Я буду твоим генералом, госпожа, но не жди от меня особых почестей, моя шея недостаточно гибка для такого. И не надо, быстро соглашается Сиатай. Будет лучше, если на людях все останется так, как и было. Ты у нас первый брат, а я просто седьмая. Спрятать сокровища в старом чулане. Конечно, как и ожидалось от госпожи. Седьмой, как и ожидалось от седьмой. Первый выделил интонацией слово «седьмой», разве что воздушные кавычки пальцами не поставил. Какие будут приказания? Седьмая, продолжает он, Сиатай лихорадочно соображает, а какие у нее могут быть приказания? Устранять недостатки. Находится она по мере обнаружения. И да, у меня сестра скоро прибудет, временно изгнанная из дому, надо будет домик сообразить отдельный. Понял. Ворчит первый и еще раз оглядывает запечатанный кувшин с вином. Скажи мне, седьмая. Да, этот кувшин подозрительным не выглядит. Кувшин как кувшин. Пожимает плечами она. На нем же печать нетронутая. Что может быть подозрительного? В наше время никогда не знаешь, где тебя отравит. Вздыхает первый, разглядывая печать. Страшная ты женщина, седьмая. И люди тебе страшные служат. Надеюсь, хоть сестра у тебя нормальная. В это же время в персиковом саду юная госпожа Вон Миллилинг, переодетая в мужское платье, оглушительно чихнула, вытерла нос широким рукавом и вздохнула. «На чем я там остановилась?» — спросила она, поднимая взгляд вверх. Госпожа Лилинг отвергала учение Джона Милля и Джона Лотка. «Мораль — это всего лишь эволюционные костыли для того, чтобы в обществе могли сосуществовать разные люди. Правило социума зависит от окружения и ресурсов для выживания». Подсказывает ей госпожа Бэйхуа, цветок лотоса взмахивая веером. В то же время сама госпожа Лилинг указывала, что порой мы принимаем решения на основе махрового утилитаризма. Ситуационная этика. Я вот понимаю так, что философия юной госпожи говорит о необходимости и неизбежности существования в обществе и таких, как мы, и таких, как она, добавляет госпожа Вэйлинг, а также о том, что понятие «стыд» – синоним понятия «страх». Первое время мне было очень стыдно, что родители продали меня в публичный дом. Но потом я начала гордиться, что это не просто какой-то публичный дом, а дом персикового сада. Начала гордиться тем, что я одна из лучших девушек в этом доме. То есть, как говорила юная госпожа ранее, у меня случился кризис самоидентификации. И идентификация себя как приличной девушки или хорошей дочери была разрушена, что и вызвало кризис. Но я нашла иные способы стать цельной и не в последнюю очередь, потому что моя идентификация сейчас – хорошая подруга госпожи Бэйхуа, цветок лотоса и госпожи Фэнхуа, утренний ветер в цветочном саду. Какой милый способ признаться нам в любви и дружбе. Прячет улыбку под своим веером госпожа Фэнхуа, утренний ветер в цветочном саду. Очень мило и приятно. Если бы ты была юношей, моя милая Вэйлинг, ты смогла бы украсть мое сердце, даже если у тебя не было бы в кошельке серебряных слитков. Девочки, серьезно? Скоро юная госпожа покинет нас, а нам нужно научиться у нее всему, что она знает. Нетерпеливо взмахивает своим веером госпожа Бэйхуа. Вы не понимаете. Философия юной госпожи – это не просто ответы на вопросы и религиозные догматы. Это то, что помогает выжить. Таким как мы, тем, у кого нет власти над своей жизнью и есть только страдания. Конфуцианство говорит о уважении к старшим и мужчинам. Такие как мы с вами, в самом низу любой иерархии, хотя на самом деле даже самые мудрые и властные мужи склоняют перед нами свои головы. Это парадокс, нам поклоняются и нас же обзывают последними словами. Раньше меня это очень сильно задевало, но не сейчас. Истина первого круга посвящения открыла мне глаза. Ничто не истина, все дозволено. Нет морали, нет страха, есть только моя воля. Никто не может предопределить нашу судьбу, кроме нас. Для начала, нужно выкупить наши контракты и взять власть в Персиковом саду в свои руки. Затем, выйти на связь с горой Тяньша и заручиться поддержкой седьмой сестры. Сестра юной госпожи Лилинг, богиня, бормочет госпожа Бэйхуа. Нет бога, кроме сестры юной госпожи. Разве само учение о том, что ничто не истина, не подвергает эту догму сомнению? Задается вопросом госпожа Фэнхуа, наклонив голову на бок. Вовсе нет, отвечает ей Лилинг. Наличие парадокса в том, что даже моя сестра, не бог, но каждый из нас может выбрать ее богом, и тогда, рано или поздно, мы сделаем из нее такового. Создание богини своими руками – довольно серьезный процесс, а дух захватывает. У нас есть ее истина, есть ее мудрость и, конечно же, ее сила. Люди, как правило, ведомы, и отдать им в руки свою же судьбу они просто лягут, не зная, что с ней делать. Сперва нужно дать им простую цель – следовать по пути, указанному для них Богом. А уже потом, когда каждый из них вырастет, уже тогда и дать им первую истину посвящения. Ничто не истина. Бога нет, шепчет госпожа Вейлинг. Давайте захватим этот персиковый сад. Глава 27. Она идет по тропинке, едва освещенной светом бумажных фонариков, аккуратно ставя ногу на землю, чтобы не споткнуться, и думает. О чем же именно думает седьмая сестра Братства Справедливости, приемная дочь семьи Вон Ми, юная госпожа Хушень, аватара госпожи Кали? Какого черта меня несет все время, думает она, ведя диалог внутри себя. Вот, с одной стороны, сдались мне эти добрые молодцы с горы Тяньша, они ж разбойники, убийцы и насильники все как один. А вот тут подписалось вести их за собой в светлое будущее. Захватывать провинции, заключать союзы и расширять зоны влияния. А с другой стороны, зато купировался конфликт с первым, наконец появилась своя база для дальнейшего развития. Эх, человек, существо социальное, и расти в одного, да еще в смутное время, в провинции, где все решают наличие силы и власти, это достаточно опасное занятие. Находясь в семье Вон Ми, она все равно зависела бы от главы Башу, вот приспичит ему завтра ее куда-нибудь в жены морским пиратам отдать, чтобы, так сказать, скрепить союз, и все, пойдет замуж как миленькая. Убежать с запасами серебра, что ей Лу Цзижинь подарил, во-первых, далеко ли она убежит, одинокая девица, защищенная только бронзовым котелком Минмин, вот буквально до первых разбойников, которые Ци владеют в достаточной степени. А еще ее отравить на постоялом дворе можно, или там стрелой из арбалета в спину, или подождать, пока заснет, и много способов. Она свою сферу Ци в бою пока не проверяла и проверять не собирается, потому что если результаты теста окажутся неудовлетворительными, то она окажется мертвой, а такой хоккей нам не нужен. Кроме того, серебро то ей мордопляс подогнал как госпоже Кали, а не как мутной девушке в бегах. Вывод: да если она юбки в горсть соберет и с серебром в сторону прыгнет, то он ее найдет, а ссориться с мимическим артистом ей ну совсем не хочется. Он же везде может быть, и девушка в придорожной таверне, что еду подает, и смазчик колес телеги на обочине, и возница в твоей же телеге. Так что, как говорил товарищ Сахов, мне теперь из этого дома два пути: или же я их в светлое будущее, как госпожа Кали, веду, или они ведут меня в прокуратуру, или куда тут ведут самозванок, прикидывающихся бывшими главами культов темных искусств и богинями справедливости. Она вздыхает. Быть госпожой Кали в принципе пока не так уж и хлопотно. Делать умное лицо и уверять всех окружающих, что время еще не пришло, и вообще, глубины ее планов никто не знает, а пока она силы копит. Так, глядишь, лет пять она и проживает спокойно, а там или Шах помрет, или и Шах говорить научится, как и завещал талантливый трикстер Насреддин. Она прибавляет шаг. В конце концов, на кухне ее все еще ждет незаконченная партия в синцы, второй брат был исполнен желание доиграть до конца. Еще и философский диспут о превосходстве формы над содержанием, вечная буддийская головоломка, что-то вроде хлопка одной ладонью. Она толкает дверь, делает несколько шагов внутрь кухни и замирает на месте. Быстро берет себя в руки, не позволяя удивлению отразиться на ее лице. Проходит и садится рядом с играющими. Над доской игры в синцы склонились двое. Второй брат, Гуань Се, нефритовый мудрец Запада, и... Второй брат, Гуань Се, нефритовый мудрец Запада. Нет, обычная логика подсказывает, что один из них ну никак не может быть вторым братом, хоть ты лопни. Понятно, что один из них – несносный мордопляс и хитрый лис Лу Цзижинь. Неподалеку суетится Минмин, Она подносит играющим теплое вино и сладости на тарелочках. Гутин заканчивает заготовки и тщательно протирает столы, готовя кухню к закрытию. Никто из них не выказывает удивления, словно так и надо, так всегда и было. Два гуаньсе за одной доской в сенцы. Решил меня не дожидаться. Второй брат, говорит она, глядя на позицию, что сложилось на доске. Ты задержалась, седьмая, отвечает один из двоих гуаньсе и чешет себе подбородок прямо под своей куцей бородой. Что там у тебя с первым? Все сложилось как надо, или вы снова поссорились? Все сложилось как надо, мы помирились, отзывается Сиатай, пытаясь анализировать игру. В голове она мысленно решила как-то отличать одного гуаньсе от другого и уже назвала их Альфа и Браво, правый и левый. Позиция на доске пока не показывала явного преимущества одного над другим. Как и ожидалось от этой седьмой сестры, рассеянно откликается брат гуаньсе Альфа, почесывая бороду и склоняясь над доской. У меня не было ни капли сомнений в том, что так все и произойдет. Предсказать события грядущего никто не в состоянии, но если крепкие руки и светил разум, то копье не выпадет из твоей руки. Добавляет брат гуаньсе Браво и передвигает фигуру вперед, откидывается назад и довольно улыбается. Даже в самом темном колодце видно краешек неба. Краешек неба, видный из колодца, не дает представления о луне и звездах. Отзывается второй брат Альфа и тут же передвигает свою фигурку на доске. Я ждал этого хода. Ты становишься довольно предсказуем. Я вижу, вы тут не скучаете. Отзывается Сиатай, она уже думает встать, пойти заварить себе чаю, как перед ней тут же вырастает столик и Минмин ставит блюдце со сладостями, а Гутин, певчая птичка и палач тысячи порезов, приготавливает ей чай. «Спасибо, девочки», — кивает она, — «вы у меня молодцы. Гутин, ты просто услада для моих глаз, и красавица, и певица, да еще и мясо разделывать умеешь. И где ты научилась? Наверное, у тебя была очень умная матушка, хотела бы я с ней познакомиться. Моя матушка была совершенно ветреной особой, слишком любила нагретое вино и сладкие голоса юных мальчиков», — пожимает плечами Гутин. «Боюсь, что она не произвела бы хорошего впечатления на госпожу. Ну, она воспитала такую смелую и трудолюбивую девушку, как ты, а значит, она была не так уж и плоха. Кроме того, все эти моральные рамки и шейминг женщин – понятия устарелые. Вот приедет Лилинг, она тебя научит. Да, есть у меня проповедник нового культа.